Нельзя, хотя почему-то очень не хотелось врать. И я начала рассказывать нашу легенду про то, как мы с Леоном прятались в лесу, как вернулись, как родители направили Леона и меня вместе с ним в колледж для одаренных детей, но нас там обижали, били, смеялись, и мы ушли, стали учиться в приюте вместе с трудновоспитуемыми детьми. Но там тоже было плохо, и мы решили вообще улететь с планеты, конечно же, на Иней, самую передовую и великую планету, родину госпожи президента. Тут я немного сбился, потому что не знал, говорить про Леона или не надо, а уж что делать с Наташкой вообще было непонятно. Поэтому у меня получилось так, что мы втроем пробрались на космопорт, нашли оставленный без присмотра багаж, я забрался в чемодан, и меня закрыли. А удалось ли друзьям где-то спрятаться, я не знаю. Старушка молчала. Терла дряблую щеку рукой, будто старалась разгладить морщины, потом сказала: «Вот что, мальчик Тикерий, сдается мне, что вначале ты говорил правду, а потом начал врать. Но не все было вранье, а половина точно». «Почему?» — возмутился я и поправился. «Почему вы так думаете? Я, мальчик, знаю. Сама четверых вырастила, о внуках, правнуках и говорить не стану. Не бывает такого, чтобы мальчишки в 12 лет удрали в лес из дома и целый месяц в дикаре играли». «Мне почти 14, заспорил я. «Все равно врешь ты, и врешь очень неумело, будто затвердил наизусть, что станешь говорить». У меня от страха вспотела спина. «Ну и бабка! Что ж ты, дура старая, делаешь? Не хочу я в тебя стрелять». «Так что решай, Тикерий», — продолжала старушка, — «или ты честно рассказываешь, кто такой и почему забрался в багаж, или я зову полицию. Вещи-то ты из чемодана повыбрасывал? Где они? А может, ты малолетний воришка, и не зря тебя держали в этом ростке?» «Откуда вы знаете, как он назывался?» — спросил я. «Я вам про это не говорил». Старушка покачала головой. «А что тут знать? Он один на всю планету. Про него и по телевидению говорят, и в газетах пишут. Но у меня отбило всякую охоту говорить правду. Я замотал головой, встал и отошел на шаг. Ничего я не стану вам говорить. Тогда я вызываю полицию», — сказала старушка. И достала из кармана комбинезона простенький одноразовый мобильник. Я даже подумать ничего не успел, только захотел ей помешать. И бич дернулся в рукаве. Нет, он не стал стрелять. Со свистом вытянулся длинной тонкой лентой и пробил насквозь хрупкий телефон, сделанный из прессованного картона. «Не шевелитесь, а то и с вами то же самое будет», — пригрозил я. Но старушка не думала шевелиться, только сняла очки и часто заморгала, а потом дрогнувшим голосом спросила: «Мальчик, так ты джедай?» Мне ничего не оставалось, кроме как ответить: «Фак! Джедаи — это сказочные персонажи из средневековой мифологии». Старушка как-то просветлела, расслабилась и прошептала: «Господи, неужто дождались?» «Вы за императора?» — спросил я на всякий случай. «Служу империи», — отрапортовала старушка. «Я в твоем полном распоряжении, молодой человек». Слышать про молодого человека было приятно, особенно после того, как она говорила обо мне, словно о 12-летнем. «Сюда никто не зайдет?» — спросил я. «Мне, в общем, не стоит показываться». «Пойдем», — засуетилась старушка. Привстала, боязливо спросила: «Можно шевелиться?» «Конечно». Я как-то сразу ей поверил. «Это я так боялся, что вы поднимете тревогу, да и не смог бы выстрелить, наверное». «Идем», — засуетилась старушка, проворно захлопывая чемодан и ловко водружая его на ближайшую полку. «Идем, идем». За стеллажами в глубине комнаты была еще дверь, а за ней маленькая комнатка без окон, но очень уютная. Там была узкая койка, стол с простеньким компьютерным терминалом, коврик на стене и два стула. На столе рядом со старомодной пленочной клавиатурой стоял оранжевый пластиковый чайник. Я потрогал его рукой, еще горячий, чашка с остатками заварки и тарелка с печеньем. «Хочешь чаю?» — старушка заглянула мне в глаза. «Поесть или отдохнуть?» «Ты не стесняйся. Говори, Тикерей, кроме меня в бытовке никого не бывает. Это я порой тут и ночую, и чаи гоняю. Я и впрямь устал, но мне было, конечно же, не до сна. Да нет, спасибо. Извините, вас как зовут? Ада. Нарекли Аделаидой, да не люблю я длинные имена. Ада, оно лучше. И ты так зови,